Глава 17. Позднее в газетах появились статьи, которые утверждали противоположное. Они в очень обтекаемых выражениях уверяли, что все было искусно подстроено мной, намекая, что я совершила идеальное преступление. Но это вовсе не так. Я приоткрыла дверь, стараясь производить как можно меньше шума, и, проскользнув в квартиру, обернулась, чтобы в последний раз окинуть коридор взглядом. Не хватало только, чтобы кто-то из соседей увидел меня, и потом ближайшие несколько недель между делом обмолвился о молодой женщине, которая открыла дверь своим ключом и вошла в квартиру. К счастью, в коридоре по-прежнему никого не было. Я быстро прикрыла за собой дверь и накинула цепочку. Это, пожалуй, был единственный мой шаг, в котором присутствовал какой-то расчет. Если бы они вернулись, я могла бы быстро схватить из-под раковины в ванной лейку и притвориться, что я занята поливом цветов. Или, может быть, ринулась бы в кухню ставить чайник. Или бросилась складывать выстиранное белье, словом, принялась бы делать что-нибудь полезное, не вызывающее особого протеста, чтобы они не застукали меня, когда я буду рыться в ящиках. Свет в квартире был выключен. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы мои глаза привыкли к темноте. Поэтому я не сразу его увидела. Не сразу заметила, что он лежит на полу у лестницы. Я шарахнулась от неожиданности и врезалась спиной во входную дверь, больно ударившись ребрами о дверную ручку. От боли я непроизвольно согнулась. Сумка соскользнула с моего плеча, упала на пол, звякнув металлической застежкой о деревянной половице. Я смотрела, как точно в замедленной съемке веером разлетаются в разные стороны мои вещи. Тюбик помады, кошелек, ключи, с грохотом приземляясь на пол. Может, он мертв? При этой мысли меня охватила странная радость, смешанная с возбуждением, будто смерть человеческого существа не была худшей в мире вещью. Когда я посмотрела на него снова, его глаза были открыты. Он лежал на спине, но его левая лодыжка была вывернута, а плечо выгнуто под неестественным углом. На виске у него темнел запекшийся кровоподтек, а на деревянном полу виднелось небольшое пятнышко винного оттенка. На нем были пижамные штаны, фланелевые, голубую полоску, и свитер с университетским логотипом. Я никогда еще не видела его одетым так просто. Он простонал. На мгновение я испытала разочарование, что он все-таки не мертв. А потом разочарование сменилось злостью. В этом был весь Чарльз. Падение с лестницы могло убить кого угодно, но только не Чарльза. Его неуязвимость ошеломляла. Ему никогда ничего не делалось. С ним всегда все было в полном порядке. Он отличался редкой живучестью. Чарльз закашлялся. «Джейн», — прохрипел он. Потом вновь кашлянул, прочищая горло, и поморщился, будто попытка откашляться отозвалась в плече болью. «Ох, Джейн», — произнес он. «Слава богу». Я зажгла свет, и Чарльз заморгал. «Я упал с лестницы», — пробормотал он. «Не знаю, когда это случилось. Я... Сколько сейчас времени?» «Мое плечо, кажется, оно вывихнуто, и я не могу встать. И лодыжка, и спина, думаю, тоже. Ох, какое счастье, что ты пришла. Я так рад, что ты здесь. Мой телефон, вызови скорую». Он замолчал и нахмурился. Он явно был в замешательстве. Наверное, потому что я продолжала стоять неподвижно, прижимая спиной к входной двери, не глядя на выпавшие из сумки вещи, и не спешила делать хоть что-нибудь из того, что в подобной ситуации предпринял бы нормальный человек. Я помню, как погиб Джонатан. Такси сбило его с ног, и сила удара была такой, что его тело взлетело в воздух и приземлилось на мостовую в нескольких метрах впереди. Тогда я не думала о том, как реагировать. Я инстинктивно бросилась к Джонатану и рухнула на колени рядом, лихорадочно ощупывая его, пытаясь унять кровотечение и найти переломы, словно в моих силах было спасти его. Мне хотелось очутиться в его теле, починить его изнутри. Я кричала на него, выкрикивала всякую ерунду, как показывают в фильмах, чтобы не терял сознание, не закрывал глаза, не беспокоился, потому что все будет хорошо, пусть только он останется со мной, пусть только останется. А вот к Чарльзу я и не думала подходить. Я не спешила забрасывать его вопросами о том, что случилось, где у него болит и чем ему помочь. Я не рвалась подобрать с пола свой телефон или схватить мобильный Чарльза, валявшийся всего в нескольких метрах от него. Я вообще ничего не делала. «Джейн», — повторил он. Лоб его прорезали морщины, в расширенных глазах застыл страх, и у него снова пошла кровь. Видимо, приподняв голову, он потревожил рану. «Чарльз», — отозвалась я. «Джейн, мне нужна помощь», — выдохнул он. «Ты можешь кому-нибудь позвонить? Вызови скорую или... Просто дай мне мой телефон, ладно? Он тут рядом. Если ты просто...» Мне следовало бы уже звонить в скорую. Я отдаю себе в этом отчет сейчас. И отдавала тогда. Человек лежал на полу в неестественной позе. Весь изломанный, с окровавленным лбом. И было совершенно ясно, что ему необходима немедленная медицинская помощь. И тем не менее... Я бездействовала. Но бездействовала неосознанно. Моя реакция была инстинктивной, как и в момент аварии, только на сей раз полностью противоположной. В день гибели Джонатана я лихорадочно пыталась сделать все сразу. Сейчас же не делала ничего. «Джейн», — произнес он, — «пожалуйста, мне очень нужно, чтобы ты...» «Что произошло после того, как я ушла?» — перебила я его. «На прошлой неделе, когда я ушла, что произошло?» Это кажется странным, я понимаю, и все же определенная логика тут есть. Ведь я именно ради этого туда пришла. Именно ради этого пробралась в их квартиру. Мне нужен был ответ. Я хотела во всем разобраться. Мне необходима была уверенность, что все будет хорошо, что мы с Марни по-прежнему подруги, и между нами ничего не изменилось. «Хватит, Джейн», — сказал Чарльз. «Мне нужна помощь». Он поморщился. «Ты можешь...» «Просто дай мне мой телефон, прошу тебя, Джейн». Я подошла к нему и носком туфли отшвырнула трубку подальше. Я не собиралась так делать, это не входило в мои планы, но я чувствовала себя героиней фильма, которая совершенно случайно наткнулась на своего заклятого врага, находящегося в бедственном положении. И мне показалось, что подобная выходка абсолютно оправдана. Так я и поступила. «Я задала тебе вопрос», — сказала я. «Будь так любезен, отвечай». «Ничего», — отозвался он. «Ровным счетом ничего, Джейн. Ну хватит уже, а? Это просто бред какой-то. Думаю, у меня сотрясение мозга. Сколько сейчас времени, Джейн? Не знаю, давно ли я здесь лежу». Он снова закашлялся, его тело содрогнулось. Он скрипнул зубами. «Я то прихожу в себя, то опять теряю сознание». «Ох, да черт бы тебя драл, Джейн. Ладно, хорошо. Марни рвала и метала. Она не знала, чему верить, и до сих пор не знает. И я 100 раз ей уже изложил свою версию событий. Но она никак не может выбросить из головы всю ту чушь, которую ты маловала». Я улыбнулась. Я чувствовала себя в некотором смысле отмщенной. «Да, я слегка преувеличила то, что произошло между нами, но, похоже, это было сделано не зря». «Продолжай», — велела я. «Это все!» — закричал он и тут же снова поморщился. «Больше рассказывать нечего. Всю неделю ее бросал из стороны в сторону. И не могу сказать, что мы сегодня вечером тебя ждали, хотя, пожалуй, я рад, что ты здесь, но... Не знаю, она была зла как черт, да. На нас обоих. Но она не считает, что между нами что-то было, потому что ничего не было. Джейн, ничего не было». Хотя она постоянно поднимает эту тему, думаю, в конечном счете все уляжется. Все будет в порядке у тебя и у меня. Однако не могла бы ты. Мы можем поговорить об этом как-нибудь другой раз, честное слово. Мы поговорим об этом другой раз, а сейчас, пожалуйста. Его затрясло. Я подумала, что у него, наверное, шок. Я не очень понимала, что это значит, хотя парамедики, врачи и сестры объясняли мне это, когда я ждала в приемном покое больницы, куда скорая привезла Джонатана. Я присела на корточки. Деревянный пол казался холодным на ощупь. Без Марни квартира производила совершенно другое впечатление. В прошлый раз оно мне понравилось. Выключенные лампы, отсутствие звуков и запахов. Тихая и безлюдная эта квартира пришлась мне по душе. Но сейчас все впечатление портил Чарльз. С ним темнота казалась удушающей. Во всей квартире горела лишь одна лампа, прямо над нами, излучая грязный лимонно-желтый свет. Не было ни зажженных ароматических свечей, ни теплого оранжевого освещения. В квартире не было пусто, но Чарльз не мог заполнить ее собой. «Мы с тобой раньше почти никогда не оставались наедине», — заметила я, — «без Марни». «Может быть, как-нибудь другой раз стоит попробовать», — сказал он. «Может быть», — отозвалась я. Я видела, что боль у него явно усиливается. Он старался не шевелиться, но все равно порой делал невольное движение, когда говорил или когда начинал выходить из терпения. И тогда его лицо на секунду-другую искажало гримаса. Иногда мне казалось, что он вот-вот заплачет. «Что ты делаешь дома так рано?» «Мне правда нужна твоя помощь», — простонал он. «Пожалуйста, Джейн». «Ты что, не пошел на работу?» «У меня мигрень. Думаю, поэтому я и упал. Это все, Джейн». «И часто они у тебя?» — поинтересовалась я. «Мигрени». «Время от времени», — ответил он. «Раз в несколько месяцев. А теперь...» «А у меня вот, кажется, никогда не было», — перебила его я. С улицы не было слышно шума машин. «Ты не открыл балкон?» «Я лежал». «Ты не включал радио?» «Я спал, Джейн. Мара не пошла в библиотеку, чтобы записать интервью, а я остался в постели. Джейн, мне действительно очень нехорошо. Я не понимаю, почему ты...» «Когда она вернется?» «Уже скоро», — сказал он. «Наверняка. Сколько сейчас времени? Думаю, она вот-вот будет дома». «Я не очень знаю, что там со временем», — проговорила я. «Я сегодня решила прийти пораньше». «Почему бы тебе не позвонить ей?» — предложил он. «Спроси у нее. Скажи ей, что я здесь лежу, и спроси, когда она вернется. Она, скорее всего, уже едет. Ты ведь к ней пришла, да? Можешь позвонить с моего телефона. Ее номер есть у меня в избранном. Позвони ей прямо сейчас. Включи громкую связь, чтобы я тоже ее слышал. Давай, Джейн! Или со своего телефона. Он прямо позади тебя». Я приложила палец к губам, и Чарльз умолк. Мне нужно было подумать. Я помню, как где-то внутри меня зародилась и начала нарастать волна паники. Заколокотал вулкан ощущений, слишком хорошо мне знакомых. Я сделала несколько глубоких вдохов, как научила меня женщина-офицер в больнице. Вдох носом на 6 счетов, потом задержка дыхания еще на 6 и выдох через рот на следующие 6. Судя по всему, я овладела собой довольно быстро, потому что после этого я больше не испытывала паники. Я на четвереньках подобралась поближе к Чарльзу, на пару футов, пока не оказалась рядом с ним так близко, что могла бы до него дотронуться. Он что-то умоляюще забормотал, обращаясь ко мне. Я видела, как дергается у него кадык. Потом он начал скулить, и я подумала, что он вот-вот расплачется. Но вместо этого он разозлился.